Глава 12. Они познакомились, когда отец приехал по обмену на стажировку. Сначала проучился в Воронеже один семестр, потом перевелся в университет здесь, в Москве. Мама была на третьем, кажется, курсе, изучала японский в Иньязе. Они встретились на одной тусовке, сначала просто дружили, а потом он отвез ее в Ясную Поляну. «Куда?» Перед Марой на тарелке лежал нетронутый десерт. Она о нем вообще забыла. «В музей Толстого? Зачем?» «Папа, фанат Льва Николаевича, писал диплом по Анне Карениной», объяснил Кайрен с таким видом, будто это было обычным делом. «Чтобы японец пригласил девушку на малую родину русского классика. Мара же, хоть и была филологом, Ясную Поляну видела только на картинках». «Он вообще очень хорошо знает русскую литературу, получше, чем мама». Это все казалось таким невероятным, даже сказочным, что Мара мечтательно улыбнулась. Ей даже захотелось посмотреть на родителей Кайрена. Такое вообще бывает? Японец, фанатеющий от Толстого, и русская, которая учила японский. Вот уж точно, нашли друг друга. «А потом?» — жадно спросила Мара. «Что было в Ясной Поляне?» Папа признался в своих чувствах. Прямо в барской усадьбе. И вот уже 35 лет они живут душа в душу. «Как романтично!» — выдохнула Мара. Воображение рисовало знакомый по картинкам белый дом с зеленой крышей, резное крыльцо и открытую летнюю веранду. Ей вдруг самой захотелось на выходных махнуть под Тулу и, наконец, увидеть своими глазами место, где создавалась величайшая литература. «Возможно». Кайрен улыбнулся одними уголками губ. «Мне об этом рассказали в 10 лет, когда мы всей семьей приехали сюда. Так что для меня Ясная Поляна — это очень личная история». «Спасибо, что рассказали ее мне», — с чувством воскликнула Мара. Японский бог уже не казался ей странным и непонятным. Может, не такой уж и бездушный сам себе на уме мерзавец, как все красавчики. «Так необычно», — сказала и смущенно опустила голову. Неожиданно стало очень неловко, еще и взгляд у него такой пронзительный. «Это, наверное, из-за синевы глаз. Зачем он носит линзы? Может, спросить?» Меньше всего Маре хотелось тушеваться перед этим мужчиной. «Может, десерт?» Первым прервал затянувшееся молчание за столом Кайрен. «Не буду», — помотала головой Мара. «Послушайте». «Я думаю, нам пора перейти на «ты», — с неожиданной линцой в голосе произнес японский бог. Точь-в-точь, как говорят бездушные красавчики-подонки, от которых у нормальных женщин одни беды. И это сразу привело Мару в чувство. «Можно и перейти», — согласилась она немного резко. «Но это не означает, что я согласна выйти за тебя замуж, Кайрен, но я подумаю». «Думай», — согласился бог. «Так легко и беспечно, что Маре захотелось его стукнуть. Я тебя подожду и отвечу на любые твои вопросы». «Да неужели?» Маре хотелось поскорее остаться одной и все хорошенько обдумать. Сейчас это было совершенно невозможно. Присутствие рядом японского бога сильно выбивало из колеи, хотя сам ужин с ним оказался не таким уж... Ладно, было очень здорово. Мара давно так приятно не проводила время в мужской компании, если бы можно было расслабиться и просто плыть по течению. Когда принесли счет, у Мары язык не повернулся предложить его поделить. Ей показалось это совсем по-детски. Какие нравы на этот счет в Японии, она понятия не имела, но чувствовала, что Кайрен не только не даст ей заплатить за себя, он этого не поймет, а ей сейчас не хотелось видеть в его глазах недоумение. И все же Мара торопилась. Первая выскочила из ярко освещенного ресторана в мягкий полумрак улицы. Кайрену кто-то позвонил, и она не стала подслушивать. Справа у входа толпилась веселая компания. Смех, вспышки телефонов, кто-то откровенно флиртовал. Один из парней, заметив Мару, сразу направился к ней. «Какая девочка! И одна!» Мара резко дернулась назад, растерянно глядя на него. А он уже протянул руку, не грубо, скорее по-братски, но все равно слишком нагло и неприятно. За спиной открылась дверь ресторана. Мара не видела, кто вышел, она почувствовала. И не удивилась, когда рядом появился Кайрен. Он встал рядом, обнял Мару за талию аккуратно, но уверенно. Чуть притянул ее ближе к себе, настолько, что она чувствовала его тепло, его дыхание у самого уха. «Все в порядке?» — тихо, почти шепотом сказал он, не отводя взгляда от того парня. Тот сник, отступил. Компания, не дождавшись веселой сцены, потянула его за собой, и через секунду на улице снова стало тихо. Мара не шевелилась, будто приросла к земле. Тело изнутри слегка покалывало, а сердце билось где-то в горле. Они стояли так, почти обнявшись, и это почти было невыносимо. Кайрен не отпускал, только слегка развернул Мару к себе лицом. Ее руки скользнули по его груди и замерли. Мужское дыхание скользнуло по ее щеке, горячее, тихое, оно почти касалось кожи. Кайрен чуть наклонил голову, теперь его губы были слишком близки. У Мары задрожали пальцы. Она не могла, да и не хотела двигаться, потому что сделай она шаг, все изменится. А сейчас все было сказочным и слишком красивым, чтобы нарушить это молчание. Она медленно подняла взгляд. Он смотрел на нее прямо, глубоко. Еще секунда, и он поцелует ее. Мара была уверена. Но он не сделал этого, убрал руку, сделал полшага назад и тихо сказал: «Пойдем, я отвезу тебя домой». От мысли, что придется сидеть рядом с ним, чувствовать его рядом целых полчаса, у Мары закружилась голова. «Нет, я сама», — она решительно покачала головой, словно от этого зависела ее жизнь. «Спасибо за прекрасный вечер». Такси уже затормозило рядом, Мара, не оглянувшись, юркнула на заднее сиденье. Едва машина отъехала, Мара потрогала свои губы. Он не поцеловал ее, но сердце до сих пор не могло успокоиться. До чего же захотелось вернуться обратно на ту улицу и замереть рядом с ним. Какое-то наваждение. Так не должно быть, только не с ним. Разозлившись на себя, Мара запретила себе думать о Кайрене до самого утра. Не хватало еще провести бессонную ночь. А дома тем временем Мару ждали новости.